Глава 16. Обывателям всегда кажется, что любая ведьма едва ли не с рождения умеет варить любовные зелья. На самом деле это вовсе не так. Напиток любви – это отдельная, очень сложная и тонкая наука, которая далеко не всем ведьмам дана. Одним она не дается из-за отсутствия элементарного терпения, вторым – за злые помыслы, третьим – за неряшливость. Ну вот нельзя заниматься зельеварением с длинными ногтями и распущенными волосами, а ведь именно так привыкли рисовать на полотнах нас художники. Волосы надобно собрать высоко на макушке, заколоть шпильками и убрать под остроконечную шляпу, конус которой служит еще и точкой концентрации энергии. За неимением своей любимой шляпы я туго заплела волосы в косу и, соорудив смешной колпак из свитка бумаги, нахлобучила его себе на голову. Вид у меня получился самый что ни на есть уморительный, но чего не сделаешь ради единственной подруги в этом драконьем серпентарии. «Ты совсем не похожа на ведьму», — резюмировала Белава, наблюдая, как я тщательно режу корень красностеблевой меланды. «А на кого же?» «На девчонку. Самую обычную смешную девчонку. И еще немного на драконицу». «Вот как?» — удивилась я, усердно растирая в ступке пыльцу цветов волчанки. «Мне казалось, они покрупнее меня будут». «Так-то да, гораздо крупнее, и не только ростом», — хихикнула краснолюдка. «Есть что-то неуловимое в чертах лица. Оно у тебя породистое, вот». Под милую болтовню подруги я поставила котелок на горелку, наполнила его ключевой водицей и, выждав, когда она закипит, принялась понемногу помешивая добавлять ингредиенты, не забывая шептать слова заклинаний, что легко слетали с моих губ, словно я каждый день только и занимаюсь тем, что варю приворотные зелья. Только сейчас поняла, что за все то время, что я в стенах Халарамской академии, соскучилась по любимому занятию. Сила приятно покалывала кончики пальцев, щедро вливаясь в зелье, а то в ответ ласково шипела и ластилась к рукам. Привороты они такие. Их приятно варить из-за их чудного запаха, из-за положительных эмоций, из-за ощущения счастья и полета. Вдыхая пары с ароматом меланды, представляю себе цветущий луг, по которому я бегу, раскинув руки в разные стороны. Нежный ветер треплет мои распущенные волосы, локоны вьются около лица, и вместе с ними его касаются чужие руки. Большие, сильные, но удивительно нежные. Они ласкают щеки, большой палец осторожно чертит линию подбородка, рта, скользит по нижней губе. Я почти чувствую теплое дыхание на своем лице. «Васька!» — не своим голосом орет Ферди. «У тебя зелье сейчас убежит!» Я, словно очнувшись ото сна, сначала гляжу на него ничего не понимающим взглядом, а потом, опомнившись, убавляю горелку и помешиваю вязкую субстанцию. Приворот он такой, вечно пытается убежать, ускользнуть и влюбить кого-то. Ворон садится на стол, кладет добытые на кухне веточки зарьяна и оценивающе смотрит на зелье. «По-моему, ты с меландой переборщила». «А по-моему, кто-то слишком много говорит», — вернула шпильку этому вредному критику, выключая горелку и накрывая котелок крышкой. «Ну вот, теперь надо дать зелью немного остыть, и можно лить в бутылку». «А пока оно стынет, надо перекусить», — заявила Белава и, достав из-под стола большую корзину со всякой снедью, сразу отставила в сторону небольшую синюю бутыль. «Это горчевка. Мужики ее любят. Ей-то я яцека и угощу». «Коварная вы женщина, госпожа Белава», — заметил Ферди и сцапал кусок вяленого мяса, что краснолюдка щедро порезала на кусочки вместе с козьим сыром. Когда зелье чуть подостыло, я аккуратно, стараясь не пролить ни капли, перелила его в бутылку с горчевкой, нашептывая свое последнее ведьминское напутствие. Но любовь чистую, искреннюю и на чувства ответные, на долгие года и счастливую старость. «Готово!» Очень довольная собой, откусила кусочек сыра и вздрогнула от жуткого скрипа двери. Сначала раздались тяжелые уверенные шаги, а потом раздраженная: «Мицкевич, чем вы тут навоняли?» Холодные глаза лорда Тарасана скользнули по застывшей Белаве, нахохлившемуся Ферди и остановились на бутылке в моей дрожащей от испуга руке. «И что вы, позвольте узнать, тут делаете?» «Так это... кушаем?» Сглотнув вязкий ком в горле, выдавила я. Дракон бросил скептический взгляд на тарелку с недоеденным сыром, а потом в упор уставился на горелку, что еще не успела остыть, и немытый котелок. «Зелье варили», произнес он почему-то обвинительным тоном. Несмотря на то, что приворотные зелья – совершенно легальные средства, их производство не поощряется магическим контролем. «Да, варила, от головной боли», – не моргнув глазом, соврала я. У его чешуйства, вероятно, где-то все же встроен артефакт правды. Иначе отчего же он выглядит так, будто совершенно мне не поверил? «Это хорошо. У меня как раз раскалывается голова. Не поделитесь зельем со своим куратором?» Такого поворота не ожидал никто из присутствующих. Белава от испуга выпучила глаза, Ферди тяжело вздохнул, а я попятилась, неосознанно пряча бутылку за спину. «Ну же, Мицкевич, я с самого утра мучаюсь. Моя головная боль напрямую отразится на вашей успеваемости». Надвигался на меня Тарасан, и, клянусь здоровьем бабули, глаза у него в этот момент сверкали, как у самого настоящего маньяка. «Конечно», — заторможенно протянула я, и, не найдя иного выхода из положения, позволила бутылке выскользнуть из моих пальцев. «Чёрт бы побрал драконью скорость! Этот гад все же успел перехватить синий пузырек со смешком». «Что же вы такая растяпа?» «Простите». Лепечу в ответ, впервые в жизни не зная, как выпутаться из такой щекотливой ситуации. А дальше нам с Белавой пришлось только беспомощно наблюдать, как куратор с легкостью вытаскивает тугую пробку, подносит бутылку к губам, чуть запрокидывает голову и... Карр! На него со всей своей отъевшейся тушей налетает Ферди, выбивая бутылку из рук. Горчевка со стойким ароматом меланды проливается на идеально черный китель Тарасана и растекается по полу небольшой лужицей. «Я уже говорил, что у вас сумасшедший фамильяр, Мицкевич», — утирая подбородок, говорит дракон. «Посоветовал бы вам его срочно заменить на что-то более нормальное. К примеру, на кота. Мне всегда казалось, что фамильяр — помощник, а не мелкий вредитель». Я все еще в шоке от того, что все обошлось, прячу дрожащие руки в складках юбки и бормочу. «Да-да, вот только Ферди мой друг, а друзей пусть даже таких неуклюжих не бросают. Мы в ответе за тех, кого приручили». Ферди важно опустился мне на плечо, снисходительно поглядывая на дракона. «Мол, слыхал? Я друг!» Судя по сжатым в тонкую линию губам, дракон думал совсем иначе. Его тяжелый, полный затаённого драконьего огня взгляд прошелся от несуразного бумажного колпака на моей голове по нескрытой волосами беззащитной шеи и остановился на открытых щиколотках. Длинную юбку я чуть подоткнула за пояс, чтобы не мешало. «Мицкевич, а вы в курсе, что распитие крепких напитков в нашей академии строжайше запрещено?» Разумеется, я этого не знала, но отвечать на провокацию не собиралась, сложила руки на груди и с вызовом уставилась на куратора. «Господин Тарасан, это я виновата!» Грудью бросилась на защиту мне Белава. «Для меня госпожа ведьма снадобье готовила. Суставы по ночам ломят, спать не могу. А оно с горячительным лучше действует». «Для тебя, значит?» Мне показалось, или в глазах дракона промелькнуло сожаление. «Расходитесь по комнатам, чтобы я больше вас обеих в лаборатории не видел». «Но как же так?» — возмутилась я. «Мои решения не обсуждаются, Мицкевич. Свое следующее зелье вы будете варить». Глаза Тарасана опасно сверкнули. «Только под моим личным контролем». Пока мы с Белавой шли обратно до моей комнаты, та то и дело бросала на меня загадочные взгляды. И едва за нами закрылась дверь, уперла руки в бока, огорошив заявлением. «Он к тебе неровно дышит!» «Кто?» — сначала не поняла я, от усталости падая в кресло. «Тайрон?» «Тьфу ты! Какой к морковке Тайрон? Я тебе о господине Тарасане толкую!» «Так смотрел, так смотрел!» «Словно убить был готов», — закончила я за нее, подперев кулаком голову. «Он всегда так смотрит. Не любит он меня». «Ничего-то ты не понимаешь», — покачала головой краснолюдка. «Вот ежели на меня так мой яцик глянул, я б его тут же в кроватку утащила». «Глупости говоришь», — отмахнулась я. «Ты лучше скажи, что делать-то теперь? Зелье-то разлили». «Ничего», — вздохнула Белава. «Я чувствую, это знак свыше. Коли полюбить яцик у меня, все само произойдет». Я в ответ ничего не сказала, только устало покачала головой. «И на кой я тогда сегодня старалась?» — передумала она. Пока я переодевалась в пошитый на днях собственными ручками при помощи артефакта халат, Белава успела отправить Ферди на кухню за термосом свежего мятного чая. «И все же господину ты, Василенушка, в душу запала. Никогда его таким не видела, как сегодня». Не сказать, что я болтовню краснолюдки воспринимала сильно всерьез, но вдруг стало любопытно. Каким это таким? Белава налила мне чашечку чаю, уселась напротив и, шикнув на Ферди, чтобы не грел уши на женских разговорах, хитро улыбнулась. «Он у нас всегда такой вежливый, спокойный, с дамами обходительный, а тут глазища горят, как у бешеного». «Так то с дамами, а то со мной». Я отхлебнула чайку и продолжила. Часто ты его с дамами видела, если в академии кроме тебя женщин отродясь не было?» «Как это не было?» — возразила подруга, активно жестикулируя чайной ложечкой. «Была у нас преподавательница раньше, госпожа Теонара, драконица клана Каэр Эрм. Вот прям жила в этой самой комнате». «Вот как?» — удивленно вскинула брови я. Все же ведьминская интуиция была права. Здесь раньше жила женщина. Именно поэтому господин Гарп меня здесь и поселил. «И что же она преподавала?» «Танцы, по-моему, и этот... как его? Слово мудрёное. Этикет», — подсказала я. «Вот-вот, да, он самый. Так вот, дамочка эта такая противная, такая высокомерная. Мы, краснолюды, для нее словно грязь под каблучками. А у самой лицо точно морда лошадиная и круп шире моего раза в два. С ней господин Тарасан, говорят, любовь крутил, замуж звал, а она хвостом вертела, да и вышла за самого ректора». Перед моим мысленным взором вспомнился высокий дракон в темной мантии. «Ну, оно и к лучшему», — между тем продолжила рассуждать Белава. «Не нужна она была нашему господину, да и не любил он ее вовсе». «С чего ты решила?» «Коли любил бы, вызвала ректора на честный поединок. У них так обычно споры любовные решаются. Баб у них мало, а жениться всем охота». «Выходит, лорд Тарасан не женат?» «А я тебе про что?» «Надо брать быка за рога. Глянь, какой мужчина!» Я, конечно, могла в этот момент поспорить с Белавой, но что-то мне подсказывало, что проще малодушно согласиться, чем попытаться ей объяснить, почему это невозможно. «Ты разве не знаешь, что драконы не женятся на человеческих женщинах?» «Так это просто женщины, а то любовь». «Ну да, по мнению Белавы, все проблемы она решает. Вот бы мне хоть немного такой слепой веры в несокрушимость любви. Я бы тогда только и научилась, что любовные зелья варить». Подругу я проводила только через час, стоически вытерпев длинную оду лучшим качеством его чешуйства. Этой краснолюдке бы в суде выступать в роли адвоката. Слышал бы ее пламенную речь сам дракон, сожрал бы на месте. Не думаю, что ему самому понравилось бы быть чутким, ранимым и отзывчивым. Уже привычно приняв водные процедуры, залезла на постель и буквально перед тем, как провалиться в сон, вспомнила, что со дня на день должны прибыть мои вещички. А там и платье, и белье, и книги, и все мои личные записи. Заживу на широкую ногу. Там у меня в пространственном кармане такой набор ингредиентов, что и драконья лаборатория не нужна. Жаль только котелок с именем моей мамы. Я ее совсем не помню, и вещей у меня ее не осталось. Приятно было бы тешить себя иллюзией, будто это она потеряла котелок. Ведьма в Академии драконов? Невозможно. Но я же тут появилась.